ad majorem Dei gloriam, вящей славе Господней. Нужны коллегии, нужны школы, коллегии, университеты. Они будут создавать воспитанных, образованных, умных и талантливых людей во всей Европе, во всем мире. Лайнес и Сальмерон на Триденском соборе. Там создается новая доктрина и новая церковная политика. Это очень важно. Но коллегии важны не меньше. Будет два курса. Средний, коллегиальный и университетский, философско-богословский. Первыми станут три грамматических класса. Ученики будут изучать чтение, письмо, начало греческого языка и катехизиса. Затем основные правила латинского синтаксиса на основе писем Цицерона, самых легких. Потом изучение латинской грамматики на основе Цицерона, Овидия, Катула, Вергилия. Изучение греческой грамматики по Эзопу и Иоанну Златоусту. В четвертом философском классе будут учить изучать иностранные языки, правила риторики, греческий синтаксис по Цицерону, Цезарю, Салюстию, Титу Ливию, Квинту Курцию, Вергилию, Горацию, Платону, Плутарху. В пятом риторическом классе будут преподавать историю, красноречие, ораторское искусство, законы риторики и христианскую религию. Будут изучать Аристотеля, Цицерона, Демосфена, Платона, Укидида, Гомера. Университетский курс надо рассчитать на 7 лет. 3 года в высшем философском классе студенты будут изучать философию Аристотеля, логику, физику и метафизику, нравственную философию по этике Аристотеля, метафизику по Евклиду. Обязательно нужна география. В высшем богословском 4-летнем классе студенты обязательно станут учить Святое Писание, древнееврейский язык, схоластическое богословие по Фоме Аквинскому, казуистику, греческий, халдейский, сирийский, арабский, индийский языки. Самые талантливые пусть учат богословие еще 2 года, только тогда им будет разрешено преподавать самим. Все лекции университетского курса должны читаться на латинском языке. Весь персонал Высшей школы общества Иисуса будет состоять из ректоров, префектов, низших и высших курсов, профессоров факультетов, преподавателей, учителей и их помощников, классных руководителей. Профессора и учителя будут обязаны одинаково общаться с бедными и богатыми. Каждый год ученики и студенты будут сдавать экзамены и переходить в следующий класс. В коллегиях общества Иисуса будут бесплатно учиться дети всех сословий – дворян, горожан, крестьян. Это обязательное условие. Ученики, готовящиеся к вступлению в орден, будут жить в коллегиях. Дети богатых и аристократов за умеренную плату могут жить в пансионах. Ученики могут просто приходить на уроки и лекции. В Алькальском, Саламанском и Парижском университетах мы слушали лекции по 3 часа. Это очень много. 2 часа с 20-минутным перерывом. Учиться будет можно 190 дней в году. Все коллегии, пансионы и летние лагеря ордена мы построим в красивых местах, у реки и леса. В них будет безукоризненная чистота и достойная еда. Никаких игр в кости и тем более в карты. Верховая езда, фехтование, плавание, музыка, катание на коньках и санях. Ты любишь играть в бильярд? Пусть будет бильярд. Воспитание и образование должно стать доступным для всех. Учиться должны все, кто захочет. Даром. И пусть иезуитская школа распространится по всему миру. Знания даются людям для того, чтобы научить их любви к Творцу и Спасителю. Общество Иисуса атаковало лютеранство и кальвинизм, четверть века распространявшие свои идеи по всей Европе. Теперь ни один диспут, ни один конгресс, ни один собор не обходился без участия иезуитов, наиболее подготовленных для этого. Теперь католики и протестанты спорили на равных. 15 марта 1545 года в Южном Тироле папа Павел I созвал собор. С 1545 года по 1563 год Всемирный собор католической церкви определял доктрину и церковную политику в Триесте и Болонье. 4 иезуита-богослова постоянно участвовали в дискуссиях Тридентского собора, прославлявшего знаменитого иезуита Петра Канизия, создателя католического катехизиса и учителя церкви. Его, боровшегося с протестантизмом и основавшего целый ряд католических школ, по праву называли апостолом Германии. На решение Тридентского собора определяющее влияние оказывали участвовавшие в нем как папские легаты Иаков Лайнес и Альфонс Сальмерон. Католическая церковь была реформирована Тридентским собором и приняла совершенно другой вид. Современники заговорили, что для нее началась новая эпоха. Постановление Тридентского собора, Эктера и Канонес подтвердили все традиционные догматы католической церкви. Была реализована идея Игнатия Лойолы, противопоставившего принципу протестантизма, заключавшемуся в личной свободе человека, принцип универсального авторитета, и это стало событием в католическом мире. Игнатий Лойола вернул в церковь дух религии, энтузиазма, беспредельной романтической преданности, высокой нравственности, твердой уверенности в торжестве своего дела. Знамя победы взметнулось над Ватиканом. Реформация была подавлена в Италии и остановлена в Германии, что современники называли делом невозможным. Исследователь ордена иезуитов писал через 300 лет после Лойолы. «Мир с удивлением увидел, как много может сделать небольшое общество, если им руководит железная воля, ни перед чем не отступающая для достижения своей цели. Всюду, где был бой, где католичество боролось с реформацией, являлись послы Лойолы, и своим умом, красноречием и энергией всегда приносили победу защищаемому делу». Братство иезуитов не только совершенно затмило все прежние монашеские общества, но и совершило в одно столетие гораздо больше, чем все они за все время своего существования. Весь мир дивился новому обществу, и все, как друзья, так и враги, соглашались, что относительно могущества, влияния, распространения богатства и власти иезуиты далеко превзошли все, о чем можно было мечтать. Знаменитый европейский историк Макалей писал: «Когда иезуиты явились на помощь папству, они застали его совершенно ослабевшим. Но с минуты их появления ход борьбы изменился. Протестантизм, имевший непреодолимое обаяние в начале, был задержан в своем победоносном шествии и отброшен с неимоверной быстротой от подножия Альп до Балтийского побережья. В первое же столетие своего существования орден наполнил весь свет памятниками своих мучеников и славой своих подвигов в борьбе за веру. 25 октября 1546 года была создана первая португальская провинция Общества Иисуса трудами Симона Родригеса. В этом же году он первый в Европе основал иезуитскую коллегию для воспитания юношества, которая быстро получила все права университета. 1 сентября 1548 года Антонио Араоз возглавил испанскую провинцию ордена иезуитов. 4 ноября папа подписал буллу о создании в Испании Гандийского иезуитского университета. Сам Игнатий Лойола редко выезжал из Рима. Он, наконец, закончил свою многолетнюю работу. 31 июля буллой «Апробатио экзерцитиорум» папа Римский одобрил духовные упражнения генерала ордена иезуитов и рекомендовал их всем верующим людям. В этом же году Павел III в булле «Пасторалис официи кура» писал об обществе Иисуса: «Мы глубоко ценим богатые результаты деятельности Игнатия и основанной им общины, деятельности, постоянно направленной на благо Церкви Господней во всех странах». Булла нового папы Юлия III от 18 октября 1549 года «Licet Debitum» объявляла общество Иисуса под особым покровительством Святого Престола. Маленькая книга отца Игнатия за половину тысячелетия переиздавалась сотни раз и вызвала сотни комментариев. Игнатий Лойола писал ее 20 лет. Он хотел научить читателей сделать правильный выбор, принять правильное решение, которое определит всю их дальнейшую жизнь. Эта работа генерала ордена стала главной книгой иезуитов, которую они не просто читали, а переживали. Это были упражнения не для развития тела, а для воспитания души. Сделаешь упражнение и можешь стать господином своего «я», а твое поведение станет под полный контроль твоего разума, так говорил Лойола. Достичь эту цель чрезвычайно трудно. Стремящийся должен определить, каково призвание человека и его место в мироздании. Игнатий Лойола говорил, что ответ на этот вопрос только один. Человек существует на земле, чтобы восхвалять Бога, почитать Бога, служить Богу. Так он спасет свою душу. «Будь спокоен и бесстрастен, пусть земные блага никогда не будут для тебя целью своих желаний, пусть они будут лишь средством для достижения истинной цели твоей жизни. Пусть они никогда не будут для тебя предметом страстного вожделения, а просто предметом холодной оценки, которая заставит тебя искать их только в том случае, если разум признает их полезными для осуществления высшей цели и прикажет тебе достать их для этого. Размышления над духовными упражнениями должны были освобождать и возвышать душу, одновременно задуматься над тяжестью своих грехов. Что такое я, земляной червь среди миллионов других смертных? Что представляю из себя я, несчастный в сравнении с ангелами? Стремящийся, который должен был ежедневно слушать мессу, молить Бога о милосердии, исповедоваться, причащаться. В видениях он ощущал, что хаосу мира противостояла Троица, принявшая решение о искуплении человечества. Он слышал слова Господа: «Помогайте всем, внушайте всем склонность к бедности, пробуждайте их посвятить свою душу и тело бедности, зажгите в них горячее стремление терпеть оскорбления и презрение». Потому что бедность, оскорбление и презрение составляют три ступени совершенства. Человек должен был отложить всякую заботу о своих земных делах и сделать выбор жизненного пути. Если это удавалось сделать, цель духовных упражнений была достигнута. Основой для принятия решения было ощущение высокого призвания человека служить Богу. Стремящийся должен был слепо повиноваться церкви, отказаться от самостоятельных суждений, исповедоваться, причащаться, посещать мессу, совершать посты, почитать мощи святых, совершать паломничество, уважать священников и монахов, защищать постановления папы, церковные предания и богословие. В догматической области он должен был быть готов следовать за церковью даже в том случае, если она объявляла белым то, что казалось ему черным. За месяц упражнений стремящийся переживал драму искупления мира, от падения ангелов до вознесения Христа в соответствии с католическими догматами. Переживал собственную жизнь со всеми прегрешениями, недостатками и пороками. Рвался своим прошлым и мог начать новую жизнь. Целью духовных упражнений был выбор человеком своего будущего. Человек точно знал, что он должен, может и хочет сделать. Становился строгим католиком, хозяином своей воли и воображения, если вообще мог этого добиться. Занятия проходили под тщательным контролем и руководством наставника иезуита. Под именем духовных упражнений понимается любой способ испытания совести, размышления, созерцания, словесной и мысленной молитвы и других духовных действий. Как телесными упражнениями являются гуляние, хождение, бегание, так и те способы, которыми душа приготавливается для своего освобождения от всех неупорядоченных влечений, а после их уничтожения для поиска и обретения воли Божьей относительно устройства своей жизни и для спасения своей души, называются духовными упражнениями. Тот, кто преподает другому способ и порядок для размышления и созерцания, должен верно передать содержание этого размышления и созерцания и выдвинуть его главные пункты, сопроводив их краткими и необходимыми объяснениями. Созерцающий, получив основу для размышления, сам рассуждает и делает заключение. Это доставит ему больше духовного наслаждения и пользы, чем если бы преподающий упражнение объяснил бы много и расширил бы смысл повествования. Ибо не обильное познание питает душу и ее удовлетворяет, но внутреннее прочувствование вещи и наслаждение ее содержанием. В действиях воли, когда мы словесно или мысленно беседуем с Господом, Богом нашим или с Его святыми, нашей стороны требуется большее благоговение, чем когда действуем разумом, рассуждаем. Упражнения распределяются на 4 недели, сообразно 4 частям, на которые они разделяются. Первая из этих частей есть растворенное созерцанием рассуждение о грехах. Вторая – жизнь Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя нашего, до дня вербного воскресения. Третье – страдания Иисуса Христа. Четвертое – воскресение и вознесение с прибавлением 3 образов совершения молитвы. При необходимости можно и нужно сокращать или увеличивать каждую неделю. Однако все упражнения следует закончить в течение 30 дней. Созерцающим очень полезно приступить к упражнениям с великодушием и щедростью по отношению к Творцу и Господу своему, принося ему в жертву всю свою волю и свободу, чтобы его божественное величие располагало по своей святейшей воле как самим, так и всем, что он имеет. Когда руководитель заметит, что упражняющийся не испытывает никаких духовных движений, будь то утешения или скорби, и не подвергается влиянию различных духов, то он должен требовать у упражняющегося отчета, прилежно ли совершаются упражнения. Когда руководитель заметит, что упражняющийся подвергается ощущению отравленности и искушениям, пусть остерегается суровости и строгости в обхождении с ним. Но лучше пусть будет к нему ласковым и приветливым. Пусть одобряет его и укрепляет для дальнейшей работы, раскрывая ему хитрости и лукавство врага человеческого рода и приохочивая его готовиться к близкому утешению. Каждое из 5 ежедневных упражнений должно продолжаться 1 час. Упражняющемуся весьма полезно в течение первой недели совсем не знать о том, что ему предстоит делать во второй и так далее. Руководитель не должен склонять упражняющегося к нищете, либо к какому другому обету, или призванию, или образу жизни, как более предпочтительному перед другим, ибо позволительно и похвально, вне времени духовных упражнений, пользой направлять каждого, кого считаем к тому способным, вдохновлять, чтобы он избрал воздержание, девство, монашество и всякую иную добродетель евангельского совершенства. Однако во время духовных упражнений для того, кто ищет воли Божьей, несравненно лучше и основательнее, если Творец и Господь сам явит себя этой душе, погрузив его в свою любовь и славу и указывая ей путь, шествуя по которому она могла бы ему наилучше служить. Пусть руководитель склоняется ни на ту, ни на другую сторону, но, пребывая в равновесии, как стрелка весов, предоставит Творцу с творением и творению с Господом своим непосредственно общаться и действовать. Для этой цели, чтобы сам Творец и Господь мог лучше воздействовать на свое творение, необходимо, чтобы душа, если она беспорядочно к чему-нибудь привязана и чувствует влечение к какой-нибудь вещи, всеми силами стремилась достичь противоположного по отношению к ее неупорядоченной привязанности. Если она, например, ощущает желание приобрести какой-либо сан или место не ради славы Божией и спасения душ, но ради своих собственных выгод и мирских интересов, то должна обуздать в себе это желание противоположным желанием, стремясь к этому в молитвах и иных духовных подвигах, прося Господа Бога о противоположном, утверждая, что она не желает ни этого сана, ни места или чего-либо иного до тех пор, пока его божественное величие не благоволит упорядочить ее намерения и изменить ее желание настолько, что единственным поводом желания и пользования той или иной вещью будет только служение, честь и слава, воздаваемые божественному величию. Нужно соотнести духовные упражнения с возможностями лиц, желающих их совершать, то есть с их возрастом, образованием, и не давать тому, кто невежествен и слаб, недоступных ему вещей, которыми он не в состоянии воспользоваться. Также нужно сообразоваться с готовностью, желанием и доброй волей приходящего. Ему нужно дать то, что наилучшим образом послужит его духовному развитию. Тому, кто хочет лишь получить наставление о своих обязанностях и достичь душевного умиротворения, можно предложить частичное испытание совести, а затем общее испытание совести. Вместе с этим следует научить его посвящать утром полчаса первому образу молитвы, размышляя о заповедях и смертных грехах. Можно также посоветовать ему приступать к еженедельной исповеди и, если может, причащаться через 2 недели, а если у него есть влечение, то и каждую неделю. Людям простым и необразованным, для которых названный образ молитвы является наиболее соответствующим, необходимо по отдельности объяснить каждую заповедь Божью, главные грехи, церковные заповеди, хранение 5 чувств и дело милосердия. Духовные упражнения следует делать в уединении. Во-первых, человек, удаляясь от друзей и знакомых и от текущих занятий, чтобы таким образом служить Богу и славить Его, приобретает заслугу в глазах величия Божия. Во-вторых, будучи в уединении и не имея рассредоточенного внимания, поглощенного множеством вещей, но все свое усердие направляя к служению Творцу и совершенствованию души, легче может воспользоваться своими природными дарованиями, свободно направляя свои силы к обретению желанной цели. В-третьих, чем больше душа уединяется и обособляется, тем более становится способной к сближению и соединению с Творцом. И чем больше она действительно к нему приблизится, тем более она станет способной к восприятию даров и благодати его верховной благодати. 150 тысяч букв духовных упражнений сразу же после опубликования стали активно критиковать. Некатолики писали, что он заимствовал их у Лудольфа Саксонского, Франциска Оссуна, Жанна Маубурна, Цербольта Цутфена, у голландских и немецких мистиков, Фомы Кемпийского и Савонаролы, даже у Бернара Клервозского. Критиковали оригинальность и педагогическое значение духовных упражнений, говоря, что они преследуют не назидательную, а практическую цель. Говорили, что для того, чтобы воспитать человека в соответствии с определенным идеалом и навсегда сделать его верным сторонником этого идеала, Лойола завладевает его воображением. Сторонники генерала ордена иезуитов говорили, что именно в этом проявляется великое искусство руководить душами и глубокое знание человеческого сердца, которые не заслуживают порицания, но достойны восторженного удивления. Они заявляли, что эта маленькая книга содержала новый идеал жизни и личности, спорящий с идеалом Мартина Лютера. «Развивай свое «я», но не для наслаждения, а для действия». Лойола ответил своим любимым изречением из первого послания к Корифянам, что нужно, подобно апостолу, стать всем для всех, чтобы приобрести сердца всех. Он считал, что важнее закаливание характера, а не разностороннее и полное развитие своей индивидуальности. Самообладание – основа плодотворной деятельности, направленной на спасение душ ближних. Стань сначала господином своего «я», и затем принеси это «я» в жертву на службе церкви. Современники писали, что Лойола поражал всех силой духа энергии. При необходимости в 65 лет он мог пройти в день до 70 километров. Генерал ордена иезуитов провозгласил индивидуальное развитие в определенном направлении и предложил личности действия. Быстрый и длительный успех общества Иисуса среди образованных людей, особенно в католическом мире, был связан с оригинальными и многочисленными идеями Игнатия Лойолы. Недруги генерала ордена называли духовные упражнения излияниями экзальтированной фантазии, возбужденной до состояния бреда. Их сильно расстраивали успехи и победы общества Иисуса. 6 июня 1548 года Игнатий Лойола в Риме торжественно открыл построенную обитель для принесших 4 обеда на 40 комнат. В феврале 1549 года очень интеллектуальная миссия иезуитов во главе с Сальмироном, Леже и Канизием ушла работать в Германию. 25 марта 1549 года Игнатий Лойола и римский папа Павел III долго разговаривали во дворце на Кверинальском холме. В октябре генерал ордена иезуитов утвердил индийскую провинцию во главе с неутомимым Франциском Ксавье. В конце 1549 года Павел III назвал общество Иисуса плодоносным полем, которое воспитанием и примером распространяет Царство Божие и веру, и поэтому заслуживает особенного покровительства и поощрения. В декабре 1549 года римский папа за деятельность общества Иисуса буллой Магна Чарта дал ордену иезуитов особые привилегии. Общество освобождалось от всех налогов и не подчинялось никому, кроме папы. Более того, генерал даже получил право отменять распоряжения папы, если они касались деятельности ордена. Сами иезуиты назвали Магна Чарта великим морем своих вольностей. Первое. Генерал общества по своем избрании получает полную власть над обществом и над всеми его членами, где бы они ни пребывали и в каком бы сане и должности ни состояли. Власть его должна простираться до того, что он может, если найдет нужным для славы Божьей, отзывать и давать иное назначение для тем членам, которые отправлены с поручением от самого папы. Второе. Без согласия генерального капитула генерал не может принимать никаких высших духовных должностей, и члены не имеют на это права без разрешения генерала. Член, увлеченный в намерении достичь такого звания, какими бы то ни было открытыми или тайными средствами, делается недостойным общества Иисуса и уже никогда не может получить какого-нибудь важного поручения, должности или дела. Третье. Для порядка и поддержания дисциплины не допускается никакой апелляции на орденские правила ни к каким судьям и властям. Равным образом никто не может разрешить члена ордена от его орденских обязанностей. Четвертое. Ни генерал и никто из высших лиц ордена не обязаны уступать его членов в распоряжение других церковных сановников, кто бы они ни были – патриархи, архиепископы или епископы, несмотря ни на какие их приказы. Члены, уступленные орденом в распоряжение других духовных властей, все-таки остаются под властью своего начальства и могут быть в любую минуту отозваны генералом. Пятое. Генерал и его уполномоченные должны иметь власть разрешать всех членов общества, а также всех, изъявивших желание вступить в него или служить ему в мире, от всех грехов, совершенных до и после вступления в орден, от всех духовных и светских наказаний, даже от церковного отлучения, кроме тех немногих случаев, которые указаны в булле папы Сикста IV, как исключительная принадлежность римского престола. Но разрешение теряет силу, если получивший его мирянин не вступит немедленно в общество. Шестое. Ни один член ордена не должен никому исповедоваться, кроме генерала и уполномоченных им на это лиц. Особенно же, ни под каким видом не исповедоваться священникам и монахам других орденов. Равным образом, никто, вступивший однажды в орден, какую бы степень он в нем ни занимал, ни профес, ни коадьютор, ни простой ученик, не может без позволения генерала покидать орден или переходить в другой, кроме картезианского. Нарушившего это запрещение, генерал может лично или через уполномоченных преследовать как отступника, схватить и посадить в тюрьму, и светские власти обязаны ему в этом содействовать. Седьмое. Все члены ордена, а также его имущество, доходы и владения, не подлежат ведению, надзору и суду епископов и архиепископов и находятся под особым покровительством папского престола. Восьмое. Члены ордена, получившие священнический сан, могут всюду, где находятся, иметь собственные часовни и молельни и вообще воздвигать алтари в каком-нибудь приличном месте. Даже во время папского интердикта они могут читать мессу и причащать при закрытых дверях и по удалении всех отлученных и еретиков. Во всех городах и странах, подвергнутых интердикту, отлучение не распространяется на мальчиков и слуг, находящихся у иезуитов, их прокураторов и помощников из мирян. Девятое. Ни епископы, ни вообще прелаты не могут отлучать от церкви иезуитов и даже мирян за преданность обществу. А если бы они сделали это, то их отлучение должно считаться недействительным. Десятое. Все исповедующие христианскую веру могут свободно посещать обедни, отправляемые иезуитами, их проповеди и исповедальни, и приходские священники не должны препятствовать этому. Одиннадцатое. Каждый епископ или архиепископ обязан без всяких препятствий и замедлений посвящать священники членов ордена иезуитов, имеющих на это право. Двенадцатое. Члены общества Иисуса имеют право с разрешения генерала наблюдать во всех странах и городах за отлученными и схизматиками, еретиками и неверующими, и могут даже поддерживать с ними отношения. 13. Иезуиты не обязаны принимать на себя визитации монастырей, инквизиционные и другие дела, и по их требованию должно освобождать их от обязанности надзирать за монахинями и руководить их совестью. 14. Иезуиты не обязаны платить десятины, даже папские, и вообще какие бы то ни было пошлины и налоги, с имуществ и владений, принадлежавших их коллегиям, как бы они ни назывались. 15. Если государи, графы и сеньоры подарят, выстроят или оставят иезуитам по завещанию дома, церкви и коллегии, то по принятии орденом этих подарков его должны считать их полноправным хозяином. И для его утверждения во владении не нужно особой папской грамоты. 16. Епархиальные епископы должны безотлагательно освящать все иезуитские церкви и кладбища. Всем архиепископам, епископам, прелатам, как и вообще всем духовным и светским властям, строжайше запрещается препятствовать иезуитам строить себе здания, заводить кладбища и владеть ими. 17. Генерал, провинциалы и их викарии имеют право принимать в орден, посвящать священники и употреблять на все дела ордена всех и каждого, не исключая незаконно рожденных и преступников, кроме убийц, двоеженцев и коллег. 18. Кто раз в году в назначенный день посетит указанную генералом церковь или другое священное место, принадлежащее ордену, тот получает прощение всех грехов, как во время римского юбилея. Но кто посетит это место в неназначенный, а в иной день, тот получает разрешение на 7 лет и на 7 сороков дней покаяния. 19. Генерал имеет право посылать признанными им на то способными членам общества в любой университет на кафедры богословия и иных наук, не спрашивая ни у кого разрешения и согласия на это. 20. Иезуиты, служащие миссионерами в неверных странах, имеют право отпускать и те грехи, которые буллой Инкоена Домини предоставлено прощать только папе. Кроме этого, они могут отправлять там все епископские обязанности, пока папа не пришлет епископа. 21. Генерал уполномочен принимать в орден сколько ему угодно кандидатов. Он имеет также право позволять приносить четвертый обед, то есть поступать в профессы, и не только в Риме. 22. Всем духовным и светским властям, как бы они ни назывались, строжайше запрещается препятствовать обществу Иисуса, пользоваться своими привилегиями и вольностями под страхом отлучения от церкви, а в случае нужды и светского наказания. Противники ордена и Ватикана выступили против буллы, говоря, что общество Иисуса намного усилит свое влияние в обществе, имея такие полномочия. Генерал ордена поставлен выше папы. Римские первосвященники не имеют власти над иезуитами. Высшие иерархи церкви бессильны перед иезуитским генералом. Преступники попадают в орден и избегают наказания. Члены общества Иисуса имеют множество тайн и секретов, а это неугодно Богу. Иезуиты нарушают права университетов. Благодаря Магна-Чарта орден быстро достигнет неслыханного и страшного могущества. Недруги говорили, говорили, говорили. Лойола и его соратники работали, работали, работали. Папа Павел III умер в 1549 году. Следующий римский папа Юлий III также покровительствовал обществу Иисуса. 21 июня 1550 года он издал буллу, подтверждавшую более обширные полномочия ордена. В начале 1551 года Лойола тяжело заболел и отказался от должности генерала. Он попытался убедить своих товарищей принять это отречение, однако они, за одним исключением, на это не согласились. 2 февраля 1552 года открылась знаменитая римская коллегия общества Иисуса, а 5 декабря Игнатий Лойола учредил римскую провинцию ордена во главе с отцом Броя. В самом Риме было великое множество учебных заведений. Тем не менее, Коллегиум Романум была учреждена. Для нее было построено великолепное здание и преподавали лучшие учителя, которых только смогли найти. Коллегия была основана для итальянцев, в ней преподавали только на латыни. Для борьбы с лютеранством было необходимо послать в Германию людей, хорошо знающих немецкий язык. Иезуитами были в основном испанцы, итальянцы и французы, плохо знавшие немецкий язык. Орден иезуитов имел слабое влияние именно в той стране, где оно было всего необходимей, откуда Святому Престолу угрожала самая большая опасность. Обществу Иисуса в немецких землях предстоял самый обширный круг деятельности. Лойола приказал действовавших в Германии Бобадилье и Леже прислать в Рим 20 или 30 юношей, желавших вступить в общество Иисуса и бороться с реформацией. Богатые кардиналы Марана и Сан-Краче предоставили для германской коллегии великолепный дом, и 31 августа 1552 года коллегиум Германикум была открыта. Германских юношей обучали латыни, и учеба началась. Коллегиум Германикум стал центром борьбы римской церкви с немецким инакомыслием. После окончания учебы студенты возвращались домой и боролись с лютеранством. Деятельность увеличивавшихся и увеличивающихся коллегий общества Иисуса вызвала противодействие университетов и других высших европейских учебных заведений, получавших высокопрофессиональных конкурентов и начавших терять доходы. 22 октября 1552 года папа Юлий III опубликовал буллу, согласно которой, в числе прочих привилегий, обществу Иисуса разрешалось присваивать своим студентам ученые степени. В случае, если ректоры университетов, при которых находятся иезуитские коллегии, не согласятся дать степень доктора философии и богословия ученику этих коллегий, то генерал, провинциал, их уполномоченные или ректор коллегии с согласия трех докторов имеют право дать эту учетную степень помимо университета. Лица, получившие ее таким образом, должны пользоваться всеми теми же правами, достоинствами, преимуществами и вольностями, как и те, кто получил ее от университета. Право присваивать ученые степени получили и те коллегии, которые находились в городах, в которых не было университетов. Иезуитские коллегии были почти уравнены в правах с университетами, а их ректоры – с университетскими ректорами. Это стало большим событием для общества Иисуса. В средневековой Европе светские и духовные должности могли занимать только дворяне или доктора наук. В январе 1552 года во главе с отцом Симоном Родригесом была создана провинция Арагон. В июле 1553 года – бразильская провинция во главе с отцом Мануэлем де Нобрегу. По просьбе Петра Канизия в июле во всех римских и других церквях иезуиты молились за Германию, Англию и северные страны Европы. В январе 1554 года в Испании были учреждены уже три провинции – Кастилия, Арагон и Бетика. Игнатий Лойола захотел лично возглавить миссию ордена в Африку, но общество Иисуса этому воспротивилось. В марте 1554 года орден иезуитов получил разрешение Святого Престола основать свои коллегии в Иерусалиме, Константинополе и на Кипре.